Глава 18. Чистое поле в ясный день – самое лучшее место и время для такого занятия, как стрельба из лука. Это в самом деле интересная вещь, в которой можно посоревноваться, проверить на меткость свой глаз и мастерство. Было мало таких джентльменов, которых бы не обучали этому с детства. Стрельба из лука являлась частью мужского образования. Да-да, мужского. Как правило, девушкам, особенно леди, не было надобности заниматься каким-либо видом спорта. Их стихией являлось рукоделие, музицирование, блестящее знание этикета. Это было одно из отличий женского и мужского образование. Так как Оливия обучалась на дому, это претерпело некоторые хорошие коррективы. Например, отец обучил ее кое-каким элементам фехтования, в том числе стрельбе из лука. Но Оливия не будет участвовать в соревновании, и это навевало на нее печаль. Она должна, как и все благородные леди, наблюдать за стрельбой и аплодировать мужчинам, вести светские беседы. «Оливия!» — Лили тревожно прижалась к дочери. «Ты же не станешь участвовать в стрельбе? Это будет очень вызывающе, дочь моя! Я всегда говорила Ричарду, что это занятие — пустая трата времени. Но меня же никто не слушает». «Будь спокойна, мама. Я не стану демонстрировать свое умение», — буркнула она. «Стрельба из лука точно не женское занятие». Лили в подтверждение радостно закивала головой. «Пойду попрошу у лорда Ленского пистолет и отдельную мишень. Это гораздо интереснее». Когда Оливия притворилась, что действительно собралась идти, Лили панически дернула ее за локоть. Многие со стороны могли бы подумать, что Оливия издевается над бедной матушкой. В реальности шуточная ирония была единственным, что не давало Оливии сойти с ума рядом с матерью. Лакеи разложили на столе еще несколько луков и стрел. В землю были вбиты деревянные колы, от которых начинали стрелять, а круглые мишени выставлены на 30 метров. Все барышни сцепились вместе, словно стаи куропаток, боявшиеся оказаться на месте мишеней. Такое сравнение повеселило Оливию. Лорд Джекинсон бодрой походкой и в отличном настроении шагал к своей отметке. Один незнакомый Оливии джентльмен уже стоял во всей готовности, проверяя тетиву на тугость. Барон Лонгстри держался в сторонке, покручивая свой лук в руках. Вид у него был беспокойный, но еще более загадочной казалась его разбитая губа, которую он оправдывал какой-то нелепой историей, как считала Оливия. Она подозревала, что истинную причину разбитой губы Лонгстри наверняка знал Саймон. «Кстати, где же Саймон? Или он не участвует?» Оливия оглянулась и увидела его. Он шел к ним очень уверенно и целеустремленно. Встретив Саймона на горизонте, у Оливии внутри что-то ёкнуло. «Ну что, джентльмены, вы готовы к поражению?» С воодушевленным настроем говорил он. дамы?» Саймон отвесил поклон, бросив взгляд на Оливию. «И не надейтесь, милорд», — энергично протестовал Джекинсон. «При всем уважении к хозяину дома и к присутствующим, я уверен, что победа будет за мной. Берегитесь моего лука, ведь я стрелок меткий». Другой джентльмен ничего не добавил. Он был слишком сосредоточен на своем луке. А Саймон рассмеялся, и этот смех словно раздался внутри самой Оливии. «Лорд Лонгстри!» — обратился Джекинсон. «Вы все еще не на позиции? Давайте же быстрее, что вы медлите?» Но барон, кажется, чувствовал себя не так решительно и смело, как остальные. Он взял свой лук, медленно и зажато подходя к отметке. Саймон смотрел на него такими глазами, как медведь смотрит на рыбу. Казалось, ему нравилось то, каким скованным и неуверенным выглядел Лонгстри. Вчера он почти не появлялся в обществе гостей, а сегодня у него красовалась разбитая губа на лице. Это Лонгстри объяснял так. Напоролся в темноте на дверной косяк. «Дорогой, я буду болеть за тебя», — заявила леди Джекинсон. «Не запятнай честь семьи». «Иначе ты будешь иметь полное право не впускать меня домой», — джентльмен обратился к соперникам. «Видите, вот это я называю мотивацией. Теперь у меня нет права на проигрыш». Все посмеялись. Женская половина перешептывалась между собой. Было очевидно, что жена Джекинсона будет болеть за него. Все остальные отдадут голос в пользу главного холостяка Саймона, и что-нибудь перепадет третьему невзрачному джентльмену. Оливия не могла представить, кто бы предпочел Лонгстри. «Где же леди Лендская, милорд?» — спросила внезапно одна из дам. Саймон скупо ответил. «Ей не здоровится. Она прилегла в своих покоях». Оливия расслабилась. Хотя бы одного разящего змеиного взгляда она лишена на сегодня. Она не боялась ее, нет. Просто неприятно иметь дело с такими тяжелыми людьми. Стрельба началась. Первый выстрел был за Джекинсоном. Натянув стрелу на тетиву, лорд прицелился и плавно ослабил пальцы. Его стрела почти достигла цели 9 очков. Это очень даже неплохо. За каждым выстрелом игроков следовали звонкие аплодисменты женщин. Оливию очень утомляло стоять здесь и просто наблюдать. Можно было заняться чем-то более полезным, например, запечатлеть это событие карандашом на бумаге. Но Лили не позволила бы ей прикоснуться и стержнем к листку. Как увидела, то тут же отобрала бы все. «Невероятно!» — воскликнула под ее ухом мать. «Видели? Это я еще не разогрелся!» — чуть не рычал первый стрелок. «Барон, ваш черед!» Оливию забавлял и подбадривал задор Джекинсона. Его невероятная энергия заряжала всех окружающих. Оливия почувствовала, как она струится по ее рукам. Прилив позитивных эмоций дал ей сил и уверенности. Ее тело было готово действовать, делать хоть что угодно. Но вместо этого она стояла скопом со всеми, заставляя затекать ноги. А вот барон Лонгстри на фоне предыдущего стрелка выглядел очень блекло. Он вспомнил, что не взял со стола стрелу. Вернувшись на место, барон натянул стрелу так, что ее острый конец болтался то влево, то вправо. Это многих потешило, однако все из уважения и приличия старались не подавать виду. «Лорд Лонгстри», с ухмылкой обратился Саймон. «Быть может, для вас подручнее будет взять пистолет? Мы все можем подождать, пока я схожу для вас за более удобным оружием». Смешки стали громче. Барон не мог их не услышать. Плечи Лонгстри стали деревянными, а лицо — каменным. Оливии стало жаль бедолагу, но Саймон, кажется, нисколько его не жалел. Напротив, словно отыгрывался на нем. «Нет, спасибо, ваша светлость», — процедил он сквозь зубы. «Я справлюсь». С горем пополам стрела все же легла на рукоятку, и произошел выстрел. Он попал в шестерку. Леди и джентльмены тихо похлопали, и по звуку стало понятно, что эти аплодисменты — лишь вынужденное почитание этикета. «Это было неплохо», — пытался поддержать лорд Джекинсон. «Весьма-весьма», — с ехидной улыбкой протянул Саймон. «Смотрите, лорд Джекинсон, как бы мой выстрел не вырвал у вас победу». Он обернулся на Оливию, словно хотел убедиться, что она смотрит. В ответ она насмешливо усмехнулась. «Сейчас проверим, так ли он хорош в деле, как на словах». Оливия сложила руки и вцепилась взглядом в каждое движение Саймона. Когда он бросил на нее взгляд, это было зримо для всех. Лили уже заметила, поэтому с живым интересом повернула к ней голову. Оливия, конечно, притворилась, что не заметила ни того, ни другого. А проследила ли Шарлотта его взгляд? Оливия нашла ее, но та стояла ближе всех к Саймону. Она томно вздыхала в его сторону, и все внимание девушек было сфокусировано на нем одном. А он ведь на Шарлотту даже не смотрит. Бедняжка Шарлотта, в этот самый момент она показалась такой жалкой и навязчивой. Но, что удивительно, Оливия ни капельки ей не сочувствовала. В эту минуту ее подпитывало странное чувство превосходства над ней. Саймон выпрямил широкие плечи. Аккуратным и ловким движением он прислонил стрелу к рукоятке и натянул ее так туго, что можно было услышать этот скрип на расстоянии нескольких метров. Прищурив один глаз, он замедлял свое дыхание. Саймон был высоким и сильным. В своем темно-зеленом костюме с натянутым луком он напоминал Оливии лесного героя, готового защищать всех при любой возможности. Он бы храбро и ловко расправлялся с дорожными разбойниками, метко поражал бы их своими стрелами прямо в цель. А потом Саймон благородно уходил бы в тень после очередного спасения несчастных. Однако вряд ли он был таким, каким Оливия сейчас нарисовала у себя в голове. Саймон, вероятнее всего, не захотел бы оставаться в тени, напротив, привлекал бы всеобщее внимание. Оливия нахмурилась, почувствовав частичку презрения. Разве возможно быть столь не просто высокомерным, но еще тщеславным? Он наверняка сейчас ощущает себя принцем, купаясь в горячих женских взглядах. Она с досадой осознала, что следит за каждым движением Саймона, подобно этим невежественным дамам. А ей меньше всего хотелось быть похожей на них. Может быть, среди присутствующих не один Саймон был высокомерен, но и она сама. Когда Оливия видела трепещущих девушек, которые все, чего они хотели от жизни, это удачно выйти замуж и слоняться остатки дней по магазинам за красивыми вещами, она относилась к ним пренебрежительно. Она испытывала протест, потому что не желала становиться такой и держалась от них подальше. Но Оливия не могла избегать собственной матери, которая не только невежественна, но и упорно хотела вылепить из своей дочери себе подобную. Это порождало в их отношениях множество недопонимания и споров. Благо, Сара отличалась от таких девиц тем, что она любила не только неустанно говорить о своем, но и слушать других. Сара хотела публиковать свои стихи в газетах и составить собственный сборник, что не могло не заслуживать уважения. Тяжело вздохнув, сердце Оливии заныло от тоски по подруге. Она желала поскорее покончить с этим недельным визитом и увидеть ее, обнять, поговорить с ней. Раздался звук попавшей стрелы в мишень. Саймон достиг отметки 9, как и лорд Джекинсон. Не было отбоя от похвал и хлопков женщин. Они смотрели на Саймона жадными глазами, и каждая хотела отличиться, быть замеченной. Но когда выстрел был совершен, он с теплотой оглянулся только на Оливию, подарив ей светлую улыбку. Она же отвела взгляд и покраснела. Да, этот выстрел был только ради нее одной. И все это было посвящено лишь ей. Саймон не уступил бы Кэтрин в проведении этого дурацкого мероприятия, если бы на нем не было Оливии. Саймон так хотел избавиться от надоедливых женщин, которые своим излишним вниманием душили его, не давая возможности заглотнуть немного воздуха. Он пошел на это только потому, что надеялся сблизиться с ней, показать ей свой дом и жизнь посреди первозданной природы. Саймон помнил, как она любила гулять в лесу и наслаждаться природными дарами, лицезреть растения, лакомиться ягодами, вдыхать свежий воздух и щекотать босые ноги мягкой травкой. Он никогда не забывал этого впредь, не забудет и теперь. «Впечатляюще! «Как же вы так метко научились стрелять, милорд?» — расспрашивали неугомонные бестии. «Лорд Джекинсон научил меня, когда я был еще юнцом», — парировал Саймон. Дамы хором ахнули от удивления. Лили открыла рот, а изумление Оливии отражалось лишь в глубоких глазах. Да, выстрел был потрясающим. Джекинсон не зря постарался, чтобы научить непоседливого мальчишку такому мастерству. Саймон видел, как Оливия переминалась с ноги на ногу. Сцепленная руками с дочерью Лили просила ее стоять спокойно, но терпение Оливии будто таяло, как масло на солнце. «Полно скромности, милорд! Вы были таким крошкой, неспособным держать лук даже горизонтально!» — подтрунивал Джекинсон. «Верно, потому что первый лук, который вы мне подарили, был больше и тяжелее меня в несколько раз. Поднять его над землей для меня уже было победой». Все расхохотались. Лонгстри стоял поодаль, мило беседуя с какой-то женщиной, вероятно, чьей-то матерью. И только последний соперник стоял в сторонке, не принимая участия в разговоре. Кажется, он чувствовал себя не в своей тарелке или же не был разговорчив. Он был не таким высоким, как Саймон или Джекинсон, но на внешность достаточно приятен. Его телосложение казалось крепким. Он взял свой лук и уже приготовился стрелять, прежде чем все успели обратить на него внимание и понять, что происходит. «Лорд Райли, удивите нас своим мастерством?» — спросил Джекинсон. «Что-то вы несговорчивы сегодня?» — едко подметила леди Джекинсон. «Вы пропускаете все удовольствие в совместном времяпрепровождении». Но Райли был крайне сконцентрирован. Он сделал выстрел и попал прямо в десятку. Надо же, какая неожиданность! Все замерли, не издавая ни звука. Внезапно Саймон медленно и громко похлопал Райли. Потом чужой хлопок, еще и еще. Так за хозяином поместья подтянулись и другие. И только потом Райли повернулся ко всем и ответил. «Дело требует сосредоточенности, терпения и покоя. Это кует ваш успех, леди и джентльмены». «Лучше не скажешь!» Джекинсон поднял лук. «Поразительно! Вы поделитесь со мной нюансами вашего умения?» Райли пожал плечами. «Это семейные секреты, милорд. Если я их выдам, мой отец не обрадуется этому. Простите, я не могу». «Понимаю», — Джекинсон выразил сожаление на лице. «А все-таки не очень честно, согласитесь?» «Что вы имеете в виду?» Саймон свел брови. «Лорд Райли выиграл в этом раунде вполне справедливо». «Я не сомневаюсь в его честности. Речь вовсе не о том. Сами подумайте. Мужчины заняты делом, а дамы? Они просто стоят. Это не в полной мере красиво». Джекинсон словно вселился в голову Оливии и прочитал ее мысли. «Конечно, некрасиво. Она уже несколько минут стояла беспокойно, ерзала то и дело на месте». Лили уже натерла язык, призывая ее не дергаться. «Так что же вы предлагаете?» — спросил, наконец, Райли. «Не пострелять ли девушкам из лука?» Он слегка посмеялся. Джекинсон вполне серьезно посмотрел на него и ответил. «А что? За свою жизнь я видел и знал женщин, в том числе леди, которые занимались не только стрельбой из лука, но и боксом. Представляете, боксом!» Оливия не верила ушам. Она не могла представить, чтобы благородная леди, образец нежности и элегантности, давала кому-то в морду на ринге, как мужчина. Однако, если Джекинсон говорит, что это правда, значит, это так. Он не производил впечатления лжеца или сплетника. «Какая чепуха!» — воскликнула леди Джекинсон. «Леди занимается боксом, как мужчина. Это смешно. А если и так, какая же она тогда женщина?» «Это правда, милорд?» — спросил кто-то из девушек. Джекинсон с оскорбленным видом уверенно заявил. «Абсолютная правда», — Лили сказала Оливии на ухо. «Что за глупость? Лорд Джекинсон явный выдумщик. А если это действительно правда, то это просто ужасно. Я как представлю, мне становится дурно». Лили обмахивала лицо ладонью. «Женщина не должна заниматься ничем, кроме дома и детей. На то она и женщина. Надо знать свое место». «Женщина не должна заниматься ничем, кроме дома и детей. Да что это значит, черт возьми?» «Почему она не вправе заниматься тем, к чему лежит душа? Почему она не может по своей воле не выходить замуж, а жить самостоятельно? И почему она должна отказываться от своей мечты в пользу домашнего очага?» Оливию так раздосадовали ее слова, ей даже платье нельзя подобрать без ведома матери. В душе поднималась буря, и имя ей — гнев. Оливия вцепилась руками в складки платья. Наверняка ее щеки приобрели оттенок красной розы. Она всем докажет, что способна на гораздо большее, чем просто на роль послушной жены. Оливия заглотнула побольше воздуха. «А можно мне попробовать?» — выпалила она. Все ошеломленно уставились на нее. Даже Лонгстри, беседующий с женщиной, вдруг повернулся к ней. Удивила абсолютно всех, никого не оставила равнодушным. И Саймона тоже. Он так смотрел на нее, но его взгляд было трудно прочитать. Оливия не могла понять, осуждает он ее или хвалит. «Ты что, с ума сошла?» — процедила сквозь зубы мать, крепко сжав ее руку. «Я запрещаю тебе, слышишь? Что за дерзость? Ты останешься там, где стоишь!» Лорд Джекинсон, казалось, смотрел на Оливию взглядом человека, который с интересом хотел испытать ее характер. А вот его жена презрительно фыркнула и задрала свой острый нос. Он протянул ей лук со стрелой и сказал. «Леди Уотсон!» Джекинсон кивнул на предметы в руках, приглашая тем самым принять участие. «Вы до этого держали оружие в руках?» Оливия отцепила напряженную руку Лили, чья хватка напомнила ей клешни краба. Оливия медленно двинулась навстречу Джекинсону. «Да, я не только держала, но и стреляла. Из лука в том числе. В юности меня обучил этому отец, граф Брайтшир. Оливия решительно взяла в одну руку лук, а в другую — стрелу. «Можете воспользоваться моей мишенью, миледи», — предложил Саймон. Она благодарно кивнула, и Саймон пропустил ее вперед. Заняв его место, она встала на позицию. Оливия знает технику, она справится. В этот момент ее вера в себя была как нельзя кстати. Она докажет, что женщина может держать в руке не только цветные ленты для шляпок, но и опасное оружие. Оливия собралась с духом и была готова сделать свой, возможно, самый фатальный выстрел. «Леди Уотсон!» Из ниоткуда выскочил возмущенный Лонгстри. «Неужели вы позволите себе и такое поведение вмешиваться в мужское соревнование и занять место мужчины?» Все переглядывались с барона на Оливию. Она растерялась. Оливия боялась не самого Лонгстри, лишь его длинного языка, за который ей хотелось его подвесить. «Никто не возражал против женской стрельбы? И что не так с поведением молодой леди?» — в замешательстве спросил Джекинсон. Лонгстри смотрел на Оливию, а она, слегка побледнев, опустила взгляд. Мертвая тишина повисла в поле. Каждый из присутствующих ждал минуты, когда барон продолжит договаривать то, что начал. Лили напряглась, опасаясь за репутацию дочери. Женская половина жаждала услышать ужасную тайну, а мужчины пребывали в недоумении. Саймон стоял с маской равнодушия на лице, а Оливии было просто страшно. Она не могла предсказать, что в любую секунду мог ляпнуть этот прохвост. Оливия так сильно сжала лук, что он начал выскальзывать из вспотевшей ладони. С каждой пройденной секундой обстановка обострялась, а тишина становилась все более тяжелой, невыносимой. «О, лорд Лонгстри просто перегрелся на солнце!» Неожиданно влез Саймон, с фальшивой легкостью положив руку на плечо барона. Обратился к самому Лонгстри. «Не так ли? У вас наверняка сейчас кружится голова, и вы сам не свой. Вам просто необходим отдых». Оливия заподозрила, что рука Саймона жестко стиснула маленькое плечо барона, отчего тот поморщился и сказал: «Да, должно быть, я схватил солнечный удар. Я думаю, мне стоит укрыться в тени. Прошу меня извинить». Он ушел в сторону дома. Все выдохнули и продолжили внимательно наблюдать за Оливией. Она же, в свою очередь, взглядом выразила благодарность Саймону за ее спасение. В ответ он лишь улыбнулся. Оливия снова встала на отметку. Расправив широко плечи, она завела стрелу, как учил ее отец, и прикрыла один глаз. Благо, конкретно ее платье давало ей достаточно свободы для движения. Не было ни корсета, ни подвязок, ни длинных обтягивающих рукавов. Прицелившись, Оливия настраивала дыхание. Буквально за ней стоят женщины, которые дышат ей в затылок и жаждут ее промаха, поражения и позора. Если бы Лонгстри остался, несомненно, он был бы одним из этих людей. Но Оливия не знала, чего ждет Джекинсон и Райли. Первый, возможно, испытывает ее на интерес. Лили было неважно, попадет она или нет. Она лишь хотела, чтобы ее непослушная дочь поскорее вернулась на место. И все забыли об этом. А вот что думал Саймон? У Оливии дыхание сбилось, когда она представила, как он сейчас смотрит на нее сзади, разглядывает ее спину и следит за всеми движениями. Сердце Оливии бешено заколотилось. Ей необходимо собраться. Это ее шанс показать себя. Она не может оплошать сейчас. Замедлив поток воздуха, она выпустила стрелу на выдохе. Леди и джентльмены пребывали в ошеломленном молчании. Когда Оливия открыла второй глаз и, опустив лук, увидела результат, она не поверила собственным глазам. Она попала. И не куда-то, а в точную десятку. Эти громкие аплодисменты были для нее. За исключением злющих завистниц, конечно, потому что Саймон был полностью поглощен Оливией. Она же, в свою очередь, смутилась и покраснела. А Лили, родная мать, только сдержанно улыбнулась и зацепилась за ее локоть. «Браво, леди Уотсон! Браво!» — торжественно кричал Джекинсон. «Вы, миледи, с каждой нашей встречей удивляете меня все больше и больше. Я убежден, что вы профессиональный стрелок». Оливия ответила лишь смехом, не в силах найти, что ответить. Она не была профессионалом. На самом деле, ей просто повезло. «Не могу не признать, что леди Уотсон удивляет и меня. В хорошем смысле», — добавил Саймон с улыбкой. «Однако вы, лорд Джекинсон, насколько я помню, уже женаты, не так ли?» — пошутил он, подойдя ближе к Оливии. Его желваки заиграли на лице, и сам он, кажется, напрягся. Ее на минуточку навестила мысль, всего лишь маленькое предположение, что, может быть, он ревнует. Оливия мысленно рассмеялась, посмотрев на Саймона. Как странно. Несколько дней назад такое предположение вызвало бы в ней только чувство отвращения. Он всегда был для нее ходячим поводом впасть в раздражение. Но что еще более странно, так это то, что ей не просто не противно. Мысль о том, что Саймон ревнует ее к кому-то, казалась ей привлекательной и даже приятной. Да что это с ней? Нет, определенно нет. Саймон спас ее от Лонгстри уже в который раз, оттого ее разум и чувства просто затуманились. Оливия пребывала в смятении. Следовало держаться подальше от подобных сборищ, особенно от герцога Ленского.